Звезды на небе, облака так невесомы и далеки. Мы как планеты, целый мир кружит нас вокруг оси. Я не хочу опять туда, где расстаются без тепла две одинокие души, не найдут своей любви. Ты же мой воздух, дыши, будем свободны. Смотри, жаркое солнце горит на ладонях. Ты же мой воздух, дыши, будем свободны. Смотри, жаркое солнце горит. Ты вдыхай воздух, глубже дыши. Счастье в руках не упусти, жарче целуй губы мои. Ты вдыхай воздух, глубже дыши. Счастье в руках не упусти, жарче целуй губы мои. Краски лета. Ты вдыхай воздух, глубже дыши. Счастье в руках не упусти, жарче целуй губы мои. Краски лета. Робкие тени лучей нам посылает любовь, точно стреляет в сердца. Добрых людей, тем, кто не верил в нее, тем, кто так ждет до сих пор. Она войдет в дверь твою, она придет к тебе. Ты же мой воздух, дыши, будем свободны. Смотри, жарко. Будем свободны. Смотри, жаркое солнце горит на ладонях. Ты вдыхай воздух, глубже дыши. Счастье в руках и не упусти, жарче целуй.